Как ни странно, он не встретил никого из родственников, не увидел ни одной из своих красилин. Старик осторожно спросил у прохожих, знают ли они Лицина, но те только качали головами и отвечали в один голос. «Никакого Лицина не знаем, никогда не слышали, чтобы кто-нибудь спускался в пропасть за облачных врат». Наступил вечер, и пришлось возвращаться на постоялый двор. На следующий день он пошел бродить по узким переулкам, но и там не встретил знакомых. На все вопросы он получал прежний ответ. Старик растерялся. «В тот день, когда я заглянул в окошко, мне показалось что-то необычное. Город будто весь перестроен, не похож на старый Цзиньчжоу, а сейчас здесь ни одного знакомого лица. Странно. Впрочем, в Поднебесной есть одна лишь гора заоблачных врат, а не две. Пойду-ка я за южные ворота и взгляну хорошенько на нашу гору. Если она все же та же самая, значит и город Цзиньчжоу. Тогда я снова спрошу, вновь разузнаю и, может быть, выясню что-нибудь». Приняв такое решение, он быстро вышел за южные ворота и направился в гору. Ближе к вершине он заметил беседку. «Дорога, несомненно, та же и ведет к заоблачным воротам», — подумал Лицин. «Но откуда беседка? Подойду-ка поближе, взгляну на нее». Он прочитал вывеску. «Беседка сгнивших веревок. Построена в 4-й год эры изначального правления». «Получается, как в старом сказании», — воскликнул старик. «Когда-то один дровосек встретил двух небожителей, которые играли в шахматы. Он посмотрел всего лишь одну партию, а за это время прошло много-много лет. Сгнила даже рукоятка от его топора. С тех пор и рассказывает предание о сгнившем топорище. Не иначе беседку воздвигли мои родственники. Проводив меня к бессмертным, они, наверное, бросили веревки возле пропасти, и те, конечно, сгнили. Оттуда и получилось название «беседка сгнивших веревок». Наверное, об этом событии сейчас рассказывают целые истории. А как же с годами? Там написано «построено в 4-й год эры изначального правления». Но сейчас совсем другой год. Что это, они все перепутали? Поднимусь-ка я выше. Возле края пропасти он заметил каменистую стеллу с надписью «место, где вызывали душу Лицина». Старика даже передернуло. «Как-то так. Я жив-здоров, умирать пока не собираюсь, а они, на тебе, душу мою вызывали». И вдруг он догадался. «Точно, точно, когда я остался в пропасти, они вытащили пустую корзину и решили, что я погиб. Вот и стали вызывать мою душу». Он пошел обратно, обдумывая случившееся. «Может, я и впрямь умер? И сейчас здесь бродит моя душа». Мысли старика вконец перепутались. «Но если родичи вызывали мою душу, стало быть, на родовом кладбище существует место моего захоронения. Они напутали в надписи на беседке, но на могиле они не могли ошибиться. Надписи там никогда не меняются. Пойду на родовое кладбище. Возможно, там я найду ответ». Он спустился вниз и повернул к восточным воротам. Еще издали он увидел кладбище, над которым нависала гора, словно дракон, спустившийся с небес.